Глава 4. Ему стало намного лучше. Он полнел и делался крепче день ото дня, если стоило говорить о днях. Белый свет и гудение никуда не исчезли, но камера была немного удобнее, чем те, в которых ему довелось побывать раньше. На дощатой лежанке имелись подушка и матрас, а рядом стояла табуретка, на которой можно сидеть. Его искупали и довольно часто разрешали самому мыться в жестяной раковине. Они ему даже теплую воду для мытья приносили. Ему дали новое нижнее белье и чистый комбинезон. На варикозную язву наложили повязку с успокаивающей мазью. Ему удалили остатки зубов и выдали новый протез. Прошли недели, а может быть месяцы. Сейчас можно было бы вести счет времени, если бы он хотел это делать. Похоже, что его кормили через равные промежутки. Он получал, как он понимал, трехразовое питание в сутки. Иногда у него возникал смутный интерес относительно того, кормят его ночью или днем. Пища была на удивление хорошей. На каждое третье кормление приносили мясо. А однажды даже дали пачку сигарет. Спичек у него не было, но никогда не разговаривающий с ним надзиратель, который приносил ему еду, давал ему прикурить. От первой затяжки ему стало плохо, но он перетерпел и растянул пачку на длительное время, выкуривая по полсигареты после каждого приема пищи. Ему принесли белую грифельную доску с огрызком, привязанного к ее углу карандаша. Сначала он ею не пользовался. Он пребывал в полном оцепенении, даже когда не спал. Часто он лежал в промежутках между кормлениями и почти не шевелился. Иной раз дремал, иной раз впадал в какое-то полулетаргическое состояние, когда невероятные усилия требовалось даже для того, чтобы просто открыть глаза. Постепенно он привык спать со светом, бьющим в лицо. Казалось, это уже не имеет значения, разве что сны более связанные. А сны в это время ему снились постоянно и всегда счастливые. Он был в золотой стране или сидел среди огромных, великолепных, залитых солнцем руин с матерью, с Джулией, с О'Брайеном и ничего не делал. Просто сидел на солнышке и говорил о каких-то приятных вещах. А мысли, которые бывали у него раньше, теперь приходили к нему только в раздумьях о снах. Ему казалось, что сейчас, когда исчезла стимулирующая его боль, он утратил способность к умственному усилию. Он не скучал, он не имел желания беседовать или отвлекаться. Просто быть одному, чтобы тебя не били и не допрашивали, чтобы давали поесть, чтобы вокруг было чисто, вот что его совершенно удовлетворяло. Постепенно он стал тратить меньше времени на сон, но пока еще не испытывал потребности вставать с кровати. Он хотел лишь спокойно лежать и чувствовать, как прибывают силы. Он трогал себя пальцем, пытаясь убедиться, не кажется ли ему, что мышцы округлились, а кожа сделалась тугой. Наконец он перестал сомневаться, что поправляется. Бедра стали определенно толще коленей. После этого он начал сначала неохотно делать регулярные упражнения. Вскоре он мог уже пройти 3 километра, измеряя расстояние шагами по камере, а его согнутые плечи немного распрямились. Он попытался давать себе более серьезную физическую нагрузку, но с удивлением и унижением обнаружил, что почти ничего не способен делать. Двигаться он мог только шагом, не мог удержать таблетку на вытянутой руке, падал, если пытался стоять на одной ноге. Он присел на корточки и испытал страшную боль в бедрах и икрах, когда вставал. Он лег на живот и попробовал отжаться на руках. Не получилось. Он не мог приподняться и на сантиметр. Но еще через несколько дней, через несколько кормлений он добился и этого. Пришло время, когда он смог отжаться 6 раз подряд. Он начал по-настоящему гордиться своим телом и лелеял надежду, что лицо его тоже становится нормальным. Только случайно трогая рукой лысый череп, он вспоминал то морщинистое и истрепанное лицо, которое видел в зеркале. Ум его тоже сделался более активным. Он садился на дощатую кровать, прислонялся спиной к стене, ставил грифельную доску на колени и начинал целенаправленно заново заниматься своим образованием. Он капитулировал. Он согласился. На самом деле он согласился задолго до того, как принял решение. В тот момент, когда он оказался в Министерстве любви, и да, даже в течение тех минут, когда они с Джулией беспомощно стояли, в то время как металлический голос из телеэкрана отдавал им приказы, он осознал бессмысленность и наивность своих попыток противопоставить себя власти партии. Сейчас он знал, что в течение 7 лет полиция мысленно наблюдала за ним, как за жуком под микроскопом. Не было ни физического действия, ни одного слова, произнесенного вслух, которое бы они не заметили, ни даже следа мысли, которую они не сумели бы выявить. Они аккуратно возвращали на место крупинки беловатой пыли. Они проигрывали ему записи, показывали ему фотографии. На некоторых были они с Джулией. Да, даже... Больше он не мог бороться с партией. Кроме того, партия была права. Должна быть права. Разве может бессмертный коллективный мозг ошибаться? По каким внешним критериям ты можешь проверить его суждение? Здравомыслие – понятие статистическое. Просто нужно научиться думать, как они. Только карандаш, зажатый пальцами, вдруг показался толстым и неуклюжим. Он начал записывать мысли, приходящие ему в голову. Первым делом он накорябал большими неровными заглавными буквами. «Свобода – это рабство». И почти сразу же написал под этим «2 и 2 равняется 5». Но здесь случилась заминка. Его ум, словно избегая чего-то, казалось, не хотел концентрироваться. Он знал, что нужно делать дальше, но с минуту не мог вспомнить, что именно. Когда же, наконец, ему это удалось, он вычислил новую мысль сознательно, а не то, чтобы она пришла сама собой. Он написал «Бог – это власть». Он принял все. Прошлое изменяемо. Прошлое никогда не изменяли. Океания воевала с Эстазией. Океания всегда воевала с Эстазией. Джонс, Аронсон и Резерфорд виновны в тех преступлениях, в которых их обвиняли. Он никогда не видел фотографию, которая опровергала их виновность. Ее никогда не существовало, он выдумал ее. Он помнил запавшие в память, противоречащие этому факты, но это были ложные воспоминания, плод самообмана. Как легко. Стоит лишь сдаться, и все идет само собой. Словно плыть против течения, когда тебя отбрасывает назад, как ты ни старайся, и вдруг ты решаешь развернуться и отдаться течению, вместо того, чтобы бороться с ним. Ничто не изменилось, кроме твоего отношения. Чему суждено случиться, то случится. Он не понимал, зачем он бунтовал. Все так легко, кроме... Истиной может быть все, что угодно. Так называемые законы природы – чепуха. Закон притяжения – ерунда. «Если бы я захотел, – сказал О'Брайен, – то поплыл бы над полом, как мыльный пузырь». Уинстон поработал над этим высказыванием. «Если он думает, что он плывет над полом, и если я одновременно думаю, что он это делает, то именно так и происходит». И вдруг, словно обломок затонувшего корабля, всплыла в голове мысль. «На самом деле этого нет. Мы просто вообразили это. Это галлюцинация». Он почти сразу отмахнулся от мысли. «Очевидная ошибка. Предполагается, что где-то, вне тебя самого, существует реальный мир, где происходят реальные события. Но разве бывает такой мир? Разве все наши знания не хранятся в нашем сознании? Все происходит у нас в голове. А что происходит в голове, то происходит на самом деле». Ему не составило труда обнаружить ошибку, и не было опасности и поддаться ей. Тем не менее, он осознал, что такого не должно с ним случаться. Всякий раз, как в голове появляется опасная мысль, мозгу надлежит образовывать там слепое пятно. Этот процесс должен быть автоматическим, инстинктивным. Преступ-стоп. Вот как он называется на новодиалекте. И он начал упражняться в преступ-стопе. Он выдвинул предположение. «Партия говорит, что Земля плоская». И партия говорит, что лед тяжелее воды. И начал тренироваться в том, чтобы не видеть и не понимать аргументов, противоречащих им. Было нелегко. Потребовалась изрядная сила воли и импровизация. Арифметические задачи, например, основанные на таких утверждениях, как 2 плюс 2 – 5, оказались выше его интеллектуальных возможностей. Тут нужно было еще что-то вроде умственного атлетизма. Умение в одной момент тонко применять логику, а в следующий не видеть грубейших логических ошибок. Тупость являлась столь же необходимым качеством, как и ум, и достигалась нелегким трудом. Все это время одна часть мозга задавалась вопросом, когда его расстреляют. «Все зависит от вас», — сказал О'Брайен. Но Уинстон знал, что этого не приблизит никаким сознательным действием. Может, это произойдет через 10 минут, а может быть через 10 лет. Возможно, они годами будут держать его в одиночной камере, а возможно, отправят его в трудовой лагерь или выпустят на короткий срок, как они иногда это делают. Существует очень даже большая вероятность того, что прежде чем его расстрелять, они заново разыграют драму с арестом и допросами. Но одно было точно. Смерть никогда не приходит, когда ее ждешь. По традиции, все они откуда-то знали, хотя никто не слышал, чтобы об этом говорили. Тебе стреляли в спину, в затылок, без всякого предупреждения, когда ты шел по коридору из одной камеры в другую. В один прекрасный день... Нет, день — неточное слово. Вполне вероятно, что это случилось ночью. Однажды он впал в странное блаженное забытье. Он идет по коридору, ожидая пули. Он знает, что выстрел вот-вот последует. Все было утрясено, сглажено и улажено. Больше не существовало ни сомнений, ни доводов, ни боли, ни страха. Его тело стало здоровым и сильным. Он двигался легко, радостно, с ощущением того, что гуляет в свете солнечных лучей. Он уже был не в длинных белых коридорах Министерства любви, а находился в каком-то громадном, залитом солнцем проходе, с километр шириной, и двигался по нему, словно в наркотическом опьянении. Он был в золотой стране и шел по тропинке, идущей через выщипанный кроликами луг. Он чувствовал под ногами пружинистый дерн, а на лице ласковые солнечные лучи. На краю поля росли вязы, которые легонько шевелили ветвями, а за ними скрывался ручей, где в зеленоватых заводях под ивами ходила плотва. Вдруг он в ужасе вскочил. Пот струился по спине, он понял, что кричит вслух. «Джулия! Джулия! Джулия! Любовь моя! Джулия!» На мгновение его потрясла реальность ее присутствия. Казалось, что она не просто рядом с ним, она внутри него. Было такое ощущение, будто она вошла в его кожу. И в эту минуту он любил ее намного больше, чем когда-либо, когда они были вместе и были свободны. А еще он знал, что она существует где-то, что она жива и нуждается в его помощи. Он снова откинулся на спину и попытался взять себя в руки. Что он сделал? Сколько лет он добавил к своему рабству из-за этой минуты слабости? И он тут же начал ожидать топота ботинок за дверью. Этот порыв они не оставят безнаказанным. Сейчас они знают, а может быть, знали и раньше, что он нарушил заключенный с ними договор. Он подчинился партии. Но он все еще ненавидит партию. В прежние времена он прятал еретические мысли под маской конформизма. Сейчас он сделал еще один шаг назад. В уме он сдался, но надеется душу сохранить неизменной. Он знал, что это неправильно, но ему это нравилось. Они поймут это. О'Брайен поймет. Его выдал всего лишь один, но глупый выкрик. Ему придется начать все сначала. На это могут уйти годы. Он провел рукой по лицу, пытаясь представить свой новый облик. На щеках глубокие борозды, скулы заострились, нос сделался приплюснутым. Ведь в последний раз он видел себя в зеркале, когда ему ставили новый зубной протез. Нелегко сохранять непроницаемость, когда не знаешь, как выглядит твое лицо. В любом случае, недостаточно простого владения мимикой. Он впервые понял, что если хочешь сохранить что-то в секрете, то нужно скрывать это и от себя. Все время ты должен знать, что секрет есть, но пока он не нужен тебе, не позволяй ему всплывать в своем сознании в таком виде, чтобы можно было дать ему имя. С сегодняшнего дня ему следует не только думать правильно. Он должен правильно чувствовать, видеть правильные сны. И одновременно он должен закрыть ненависть внутри себя на замок, будто какой-то комок, который является частью тебя, но не связан со всем организмом, что-то вроде кисты. Однажды они решат его расстрелять. Невозможно сказать, когда это произойдет. Но, может быть, он сумеет догадаться за несколько секунд до этого. Стреляют всегда сзади, когда идешь по коридору. 10 секунд будет достаточно. За это время мир внутри успеет перевернуться. И тогда внезапно, не произнося ни единого слова, не сбившись с шага, сохранив непроницаемость лица, он вдруг сбросит маску. Бах! Ударят залпом батареи его ненависти. Ненависть взорвет его огромным рвущим пламенем. И почти сразу еще раз. Бах! Пуля ударит слишком поздно или слишком рано. Они вышибут ему мозг, не успев исправить его. Еретическая мысль останется ненаказанной. Без покаяния они никогда не смогут до нее добраться. В их идеальном плане будет зиять дыра. Умереть, ненавидя их – это свобода. Он закрыл глаза. Это труднее, чем принять умственную дисциплину. Это вопрос самодеградации, обезображивания самого себя. Ему придется погрузиться в самую, что ни на есть, грязную грязь. Что ужаснее и тошнотворнее всего? Он подумал о большом брате. огромное лицо. Из-за постоянного лицезрения его на плакатах Уинстон считал, что оно с метр шириной. С его густыми черными усами и следящими за тобой глазами, казалось, всплыло в голове само собой. Каковы же его подлинные чувства к большому брату? В коридоре послышались тяжелые шаги. Стальная дверь с лязгом распахнулась, в камеру вошел О'Брайен. За ним шагнули офицер с восковым лицом и надзиратели в черном. «Встаньте», — приказал О'Брайен. «Подойдите сюда». Уинстон встал напротив него. О'Брайен схватил Уинстона за плечи своими сильными пальцами и внимательно посмотрел на него. «Вы задумали обмануть меня», — произнес он. «Как глупо. Выпрямитесь. Смотрите мне в глаза». Он замолчал и затем продолжил уже более мягким тоном. «Вы исправляетесь. В интеллектуальном отношении у вас уже почти все в порядке. Но вот эмоционального прогресса нет. Скажите мне, Уинстон, и помните, я всегда чувствую ложь. Скажите, каковы ваши подлинные чувства к большому брату?» «Я ненавижу его». «Вы ненавидите его». «Хорошо. Настало время сделать последний шаг. Вы должны любить большого брата. Недостаточно подчиняться ему. Вы должны его любить». Он отпустил Уинстона и легонько подтолкнул его к охране. «В комнату 101», — сказал он.